Что странного, что после такой инструкции охранники даже при заправке топлива заглядывали русским в шланг. Не дали они себя очаровать и прекрасным сиренам, которые под видом официанта к ресторану подходили к летчикам и приглашали пообедать. Летчики раздали им жвачки и шоколадки, но сами ничего у них не брали. Таков был приказ. Майор Сидней планировал вечером покинуть самолет, чтобы встретиться с ребятами с Потина, передать им подарки и письма родных. Но экипаж С-54 вернулся в таком состоянии, что Сидней решил остаться. Никому из них доверить охрану он не мог. Он курил, сидя у окна. Видел круживших вокруг самолета русских. Как шакалы, еще побаиваются, но на рассвете могут пойти в атаку. Еще раз проверил своих часовых. Тем временем в штабе полковника Орлова шли последние приготовления. Инженер проверял заряд, еще раз осмотрел оптиметр, осторожно завинтил крышку, поместил в небольшую коробку и захлопнул кожаный футляр. С самого утра на аэродроме царило оживление. Рабочие обтягивали красным полотном помост, с которого должны были чествовать улетающих американцев. Но самое большое здание поблизости уже втащили гигантские портреты Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. На мачтах развивались американские и советские флаги. Всем прибыли представители Дальневосточного военного округа, советские и иностранные журналисты. Перед помостом выстроились солдаты в белых перчатках. Грузовики уже подвозили делегации от трудовой общественности, от учащейся молодежи, хотя день был солнечный, в эти утренние часы было довольно свежо. Чувствовалось приближение осенних холодов. На траве появился первый иней. Над бетонными плитами аэродрома курился легкий туман. Макаров и Орлов прибыли на аэродром еще на рассвете. Подарок уже передали ничего не подозревающим военным. Его предстояло вручить во время награждения летчика высокими правительственными наградами. Орлов с нетерпением ожидал этого момента. Когда подарочек примут и доставят на борт самолета, его задание можно будет считать выполненным. Остальное будет зависеть от времени и высоты. Кен Сидней тоже не дремал. Еще на рассвете он привел в состояние боевой готовности всех своих людей. По его расчетам, самый опасный момент наступит, когда летчики будут подниматься на борт самолета. В радостной кутерьме и прощальных объятиях легче всего что-то подбросить среди всяких подарков. Поэтому он тщательно инструктировал своих людей. «Не поддаваться панике, господа. Тщательно все осматривать. Личный осмотр каждого обязателен. Нас будут подгонять, не обращать внимания, даже если вылет придется немного отложить». Вера приехала на аэродром позже, чем Макаров, но задолго до американцев. Увидев толпу, обрадовалась. В толчее легче передать Рику коробку с прахом Боба. Толпа вдруг зашумела и заволновалась. На аэродром въехал автобус с американскими летчиками. Они стали выходить, радостно размахивая руками. Оркестр заиграл марш. Под предводительством Льва Спиридоновича летчики поднялись на помост к почетным гостям. Раздалась команда, щелкнули карабины, блеснули на солнце штыки. Почетный караул, чеканя шаг, маршировал по бетонным плитам. «Ох, Капланович, ты сегодня почти как президент, только дядя Джо мог так тебя приветствовать. Все-таки он гений», — с удивлением отдавал Арон должное справедливости отца народов.